Первое. Необходимость для нас рассеять недоброжелательство императорского кабинета к новой либеральной Франции, рожденной двумя революциями. Задача огромной трудности, которую, впрочем, нельзя признать непреодолимой. Он откашлялся, как перед большой речью в палате, и строгим тоном поучения продолжал. Мы прекрасно знаем, что император Николай считает июльскую революцию величайшим оскорблением, какое когда-либо было нанесено наследственным династиям. Нам известно, что польская армия была в свое время мобилизована для военной экспедиции в Париж, что царь открыто заявил себя защитником Карла X, с которым Россия, как вам известно, была в союзе. Июльская революция, как мощная реакция против идей Священного Союза, посягает на те основы политического могущества русского самодержца, которые в течение целого десятилетия облачали его страну неограниченной диктатурой в Европе. Отсюда нескрываемая враждебность к нам этого монарха и всего высшего слоя русского общества, беспрекословно принимающего в вопросах политики мнение своего суверена. Герцог Бральи, как искусный оратор, сразу поставил перед нами свою тему под острым углом. «Вы можете заключить отсюда, — продолжал он, — какие трудности стоят на вашем пути. Вам придется постоянно и упорно преодолевать их, отнюдь не стремясь к излишней интимности двух дворов, но неуклонно налаживая нормальные взаимоотношения двух правительств». Премьер-министр сделал внушительную паузу, предвещавшую развитие главного тезиса его речи. Но такова только первая задача, стоящая перед французским посольством в Петербурге. Трудность ее чрезвычайно повышается вторым и главным нашим заданием — препятствовать успеху русской политики на Ближнем Востоке и не допускать захвата императором Николаем Константинополя и проливов. Стремление его повторить над Турцией эксперимент разделов Польши встретит с нашей стороны, как и со стороны Англии, энергичное сопротивление. Я затрагиваю очень сложную военную проблему, господа, и я вынужден напомнить вам беспримерную речь, которую царь только что произнес в Варшаве. Заведующий отделом славянских земель сделал небольшое экспозе октябрьской речи императора Николая к польским депутатам. Оказывается, проездом через Варшаву царь наотрез отказался выслушать представителей города под предлогом избавить их от излишней лжи. Сам он обратился к делегатам польской нации лишь для того, чтобы заявить им, что всякая мечта о независимой Польше навлечет на них неслыханные бедствия. «Я приказал воздвигнуть цитадель с пушками, обращенными на ваш город», — закончил он. «И я заявляю вам, что при малейшем признаке возмущения Варшава будет разгромлена до основания, и не я, поверьте, займусь ее восстановлением». «Я перехожу к главнейшему пункту нашей беседы, господа», — провозгласил Брульи, слегка приподняв брови и руку, как бы призывая нас к сугубому вниманию. Не будем тешиться иллюзиями. Наше вооруженное столкновение с Россией совершенно неизбежно. Произойдет ли оно через год или через 20 лет, к нему нужно готовиться сегодня же.